Глава вторая. За разговором чуть не проехали поворот на Березовку. Старый почтовый тракт, круто сворачивающий вправо с укатанного автомашинами щебеночного шоссе, нырнул в густой смешанный лес. Заросшая по обочинам высокой травой дорога походила на ровную узкую просеку. Промчавшись по лесу, УАЗик опять вырвался на простор и легко поднялся на пологий берег Потеряева озера. Отсюда, с возвышенности, вытянутая по сибирскому обычаю одной длинной улицей, Березовка была как на ладони. Рядом со старинным бревенчатым домом колхозной конторы стоял раскрашенный яркими лозунгами недавно построенный сельский дом культуры. Возле него — типовой кирпичный сельмак. Даже вросшую в землю избушку гайдамачихи в самом конце села и ту разглядеть можно. В запустевшем гайдамачихином огороде низенькая черная банька, а за огородом укрытое среди берез и огороженное штакетником сельское кладбище. У околицы, на берегу озера, желтел добротными свежими бревнами недостроенный двухэтажный особняк с высокой крышей под шифером. «Красота, как в Швейцарии!» — резко сбросив газ, произнес шофер. Подполковник иронично прищурился. «Часто там бываешь?» «Где?» «В Швейцарии». «Ни разу не был, на картинках видал». «А-а-а!» Вроде бы с разочарованием протянул подполковник и, тронув за рукав Бирюкова, показал взглядом на недостроенный особняк. «Роскошный домина. Наверное, это и есть Гайдамаковой». «Она начинала стройку», — сказал Антон. «На этом месте, по словам стариков, раньше трактир находился». «Красивое место. Здесь в прошлом и паромная переправа на Ярское была». Бирюков рукой указал на торчащие у берега почерневшие столбы. «Вон остатки причала». Гладышев повернулся к деревне, словно рассуждая вслух, проговорил. «А где же тут жила доярка Тамара Тиунова?» Антон глянул на небольшой домик через усадьбу от старой избушки гайдамачихи, возле которого столпилось около десятка женщин. Судя по собравшемуся народу, там. Через узкий проулок между огородами УАЗик въехал в деревню. Тотчас у машины появился участковый инспектор, коренастый пожилой капитан милиции. Привычно козырнул. «Здравия желаю, товарищи!» «Здравствуй, Кротов!» Первым, выбираясь из машины, поздоровался Гладышев. «Что у тебя случилось?» «Происшествие, товарищ подполковник», — понизив голос, ответил участковый. «Исчезла молодая женщина. Вчерашним вечером видели ее вполне здоровой. В задумчивости сидела на берегу Потеряева озера, а сегодня не вышла на работу. Когда мне сообщили об этом, кто сообщил?» «Доярка Таня Инюшкина. После утренней дойки у колхозной конторы встретились и говорит: Михаил Федорович, Тамара Тиунова чего-то на работу не явилась. Пришлось ее коров доить. Сейчас забежала к ней узнать, что случилось, а изба распахнута, и котенок в комнате мяучит. Я побоялась в избу заходить, окликнула Тамару, она не ответила. Никогда раньше такого не было. Сообщение Инюшкиной меня, понятно, насторожило. Решил безотлагательно проверить тревожный сигнал. Вместе с Таней направился к избе Тиуновой. Дверь и вправду открытая оказалась. В избе никого нет. С потолка веревочная петля свисает, а на полу кровавые пятна. Считаю нужным добавить, что на кровати вроде бы какая-то записка лежит». «Что ж, придется начинать, как водится, с осмотра», — сказал прокурор. Пригласив из числа присутствующих женщин двух понятых, участники следственно-оперативной группы друг за другом вошли в избу, разделенную дощатой перегородкой на небольшую кухоньку и почти такого же размера спальную комнату. В спальне, с вделанного в потолок большого крюка, на каких раньше подвешивали детские люльки, свисала короткая пеньковая веревка с петлей на нижнем конце. На петле виднелись бурые пятна, словно за нее хватались окровавленными руками. Несколько кровяных пятен было на полу. Здесь же валялись скомканная окровавленная кофточка и опрокинутая на бок табуретка с отломленной ножкой. Возле табуретки сидел черный крохотный котенок и безостановочно, как заводной, мяукал. Антон Бирюков по оперативной привычке обвел взглядом комнату. У левой стены стояла опрятно заправленная кровать с высокой горкой пухлых подушек. На цветном покрывале белел исписанный неровным крупным почерком тетрадный листок. Рядом с кроватью стоял простенький шифоньер с открытой дверкой. В нем висели на плечиках несколько женских платьев и кофточек. Небольшое оконце было прикрыто белой ситцевой занавеской. На подоконнике сквозь занавеску просвечивался горшочек с цветущей геранью. В переднем углу темнела старая доска икона, на которой с трудом можно было разглядеть лик Николая Угодника. Перед иконой висела на трех серебряных цепочках позолоченная лампадка с застывшими по краям потеками воска от сгоревшей до основания свечи. Пока эксперт-криминалист Семенов щелкал ослепительной фотовспышкой и тщательно соскабливал для последующего исследования пятна крови, Бирюков тихо спросил стоявшего рядом Кротова. «Тиунова верующая была?» «Со старухой Гайдамаковой она дружбу водила», — прошептал в ответ Кротов и скосил глаза на икону. «Этот пережиток старины из Гайдамачихиной избы сюда перекочевал». «А вообще Тиунова как?» «Ни в чем предосудительном не замечалось. Вот только буквально на днях остригла под машинку голову и ходила повязанная платком, как старуха. Предполагаю, может, вера такая есть, при которой женщины стригутся». Бирюков, задумавшись, промолчал. Когда криминалист управился со своими делами, следователь в присутствии понятых начал осмотр места происшествия. Прокурор и подполковник Гладышев, заложив за спину руки, склонились над лежащей на кровати запиской. Антон подошел к ним и тоже стал читать. «Господь Всевышний, прости, милостивый, мой смертный грех. Не по воле разума он сотворен, а по велению нечистой силы, опутавшей и замутившей меня. Нет мне спасения от злого духа ни днем, ни ночью. Нет больше сил и нет другого выхода, как уйти из мирской жизни. Прими, милостивый, в свой стан. Пригрей мою грешную душу. Аминь, аминь, аминь». Дважды перечитав записку, Бирюков глянул на продолжавшего мяукать котенка. Оказавшаяся в числе понятых заведующая березовским сельмагом, низенькая как колобок Бронислава Паутова, которую в Березовке издавна все подростки называли тетей Броней, перехватила взгляд Антона. Дрогнувшим голосом негромко сказала: «Молочка б котику плеснуть, кажись, со вчерашнего вечера не кормлен». «В селе у Тиуновой родственники есть?» — спросил прокурор. «Никого у нее здесь нет. 3 года назад из Новосибирска Тамарка к нам заехала с мужем. Мужик сбился с пути, ушел колымить к шабашникам, как ей гайдамачихи новую двухэтажку строили. Теперь в Серебровке на строительстве колхозной фермы работает». «Сюда не приезжает?» «А че тут приезжать? Серебровка рядом. Иногда приходит, чтобы покуражиться перед Тамаркой». Мяуканье котенка стало походить на осипший писк. «Унесите его на улицу», — попросил Паутову прокурор. «Пусть кто-нибудь из женщин к себе в дом возьмет, накормит». «Ой, нет», — испугалась Паутова. «Накормить, конечно, накормят, а в дом никто не возьмет. Это ж колдовской котик от гайдамачихиной кошки». «Что еще за колдовство?» — заинтересовался прокурор. «Ой, не знаю. Это в Березовке так говорят». «Что говорят?» «Да болтают, что попало». Паутова приподняла руку, словно хотела перекреститься, но вовремя спохватилась. «Вы, граждане следователи, шибко не верьте нашинским сплетням. Тамарка хорошая была. Непонятно, чего она тут натворила, или с ней кто беду сотворил». «Какого возраста Тиунова?» «На прошлой неделе 24 года исполнилось. 2 килограмма дорогих конфет у меня в сельмаге покупала, чтобы подружек с фермой угостить». На этом разговор прокурора с Паутовой оборвался. Бирюков прошел из спальни через прибранную кухоньку с чисто вымытым полом в тесные пустые сенцы. Здесь тоже, как и на кухне, пол был вымыт, даже выскоблен до желтизны. Видимо, только вчера Тиунова сделала в избе основательную приборку. Постояв в раздумье, Антон приоткрыл дверь из сенец в кладовку. Стены и потолок кладовки были увешаны пучками высушенных трав. Такого разнообразного запаса лечебных растений Антону не приходилось видеть. Пустырник, душица, полынь, мать и мачеха, красавка, подорожник, кровохлебка и еще множество каких-то трав источали столь сильный запах, что голова начинала кружиться. И Бирюков прикрыл дверь и вышел на свежий воздух в освещенный солнцем двор, заросший курчавой муравой. Он хотел было подойти к односельчанам, но из соседнего двора, отделяющего усадьбу Тиуновой от избушки Гайдамаковой, вдруг послышалось: «Здорово, Игнатич!» Бирюков повернулся на голос. Облокотившись на покосившуюся изгородь из жердей, стоял морщинистый Торчков и, словно демонстрируя два ряда вставных зубов, безмятежно улыбался. «Здравствуй, Иван Васильевич!» Антон подошел к старику. «Как живется?» «Жизнь с каждым годом становится забавнее. Главное, в ней водились бы деньжата». «И как лично у вас с деньжатами?» «Лучше всех, но никто не завидует. А куда мне, Игнатич, деньги? Вином я теперь злоупотреблять перестал, барышнями не увлекаюсь. Живу по шутейной присказке: кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. А если серьезно?» «Если по-серьезному, то вдвоем с Матрёной две пенсионных сотни получаем. Плюс, как говорят по телеку, личное подсобное хозяйство, обеспечивающее нам полное материальное благополучие. Проще говоря, пенсионные сотняги расходятся на мелкие расходы. К примеру сказать, недавно цветной телевизор приобрели, так мне с ним и бутылки не надо. Так холера красиво показывает, не оторвешься. Сейчас вот только по второй программе смотрел кино про инженера Гарина. Смысл в том, что башковитый изобретатель придумал гипербалоид. Хотел агрессор весь мир световым лучом уничтожить. Да ни хрена у него не получилось. Наши чекисты за шкирку взяли. Не поверишь, Игнатич, настолько завлекся кином, что прозевал, когда милиция к моей соседке подкатила». Торчков вдруг понизил голос. «Неужели крякнула Томка?» «Исчезла куда-то». «Во, учудила чудачка. Хочешь, Игнатич, верь, хочешь, проверь. Доконала таки ведьма свою ученицу. Сколько раз по-соседски предупреждал Томку. Брось якшаться с гайдамачихой. Куда там? Не послушалась горемыка. А я как в воду глядел. Случаем не слыхал про ведьмино завещание?» «Нет». «Ну, Игнатич, ты ж многое потерял. Слушай меня». Гайдамачиха, почуяв близкую смерть, стала обучать Томку колдовскому ремеслу. Травы разные запаривать, любовную присушку варить, ворожбу на картах осваивать и так далее. Проще говоря, наставницей Томкиной стала. А разве может ведьма наставить на правильный путь? У нее своя колдовская политика. «Знающий мужик мне толковал, значит, что ведьмам очиститься перед смертью от грехов, надо любой ценой передать колдовские знания остающемуся в живых ученику. Не поверишь, подбирая к Томке ключи, гайдамачиха завещала ей деньгами много тысяч, да еще недостроенный домище, что возвели наемные шабашники на месте прежнего трактира. По секрету тебе скажу, дом этот охраняется пришельцами». «Какими?» Торчков многозначительно подмигнул. «Есть тут у нас залетные инопланетяне». «А откуда у Гайдамаковой большие деньги?» — заинтересовался Антон. «От колдовства, понятно. Она ж как фокусник действовала. Для примера на моих глазах был такой случай. Покупает ведьма в сельмаге у Брониславы кусок хозяйственного мыла. Подает десятку, вроде бы мелкими деньгами не располагает. Бронька со мной языком чешет и, как ни в чем не бывало, выкладывает ведьме сдачу с 25-рублевой бумажки. Чуешь, чем пахнет?» «Обсчиталась Паутова и только». «Держи карман шире, Бронька тебе обсчитается. Помню, когда злоупотреблял этим...» Торчков закорузлым пальцем щелкнул себя по горлу. «Был аналогичный случай. 15 копеек у меня на бутылек не хватало. И перехватить не у кого хоть плачь. Все матрёнины закутки в доме обшарил. Кроме завалящей дореформной пятнашки, ни копейки не нашел. Эх, думаю, была не была. В сучу броньки вместо действующей монеты этот пятнашек. Смело так на прилавок рублевку с мелочью звякнул. Говорю, без сдачи. И что? Думаешь, прошел номер? Дудки. Бронислава мой фокус мигом разгадала и давай срамить на весь магазин. Со стыда чуть не сгорел. Бирюков улыбнулся. «Это, Иван Васильевич, житейские фокусы, а не колдовские». «Зря, Игнатьич, меня опровергаешь». Торчков обидчиво моргнул. «Могу более серьезное рассказать. Было это в первый год, когда я с отечественной в Березовку вернулся. Понятно, и другие фронтовики к своим домам заявились. В том числе папаша твой, Игнат Матвеевич. Дело, сам понимаешь, выдающееся». Решили отметить возвращение коллективным ужином. Собрались в вашем доме. Закусили плотно, повспоминали военные подвиги, засиделись. Ночью до своей хаты подался. Только из вашей калитки выхожу. Трактирщик Гайдамаков навстречу. «Здорово, Иван Васильевич». «Здоров», — говорю. А самому даже невдомек, что трактирщика еще до моего рождения в могилку закопали. «Зайдем, — говорит, — ко мне в трактир, угостить тебя желаю». «Что ж, — говорю, — не откажусь от угощения по случаю такой редкой встречи». А самому опять же до мозгов не доходит, что Березовский трактир давным-давно колчаковцы спалили. Другими словами, вроде бы под гипносом нахожусь. Приходим этаким манером к Потеряеву озеру, а там, не поверишь, преогромнейший домина. Похлеще, чем теперь ведьма построила. Ну, понятно, сели за стол. Закусок всяких разных на столе, аж глаза разбегаются. Если вдвоем те угощения садить, запросто от заворота кишков крякнуть можно. А спиртного ни грамма, только чай. Ну, само собой понятно, что этот напиток хоть и крепкой заварки, но все ж таки много его не выпьешь. Посидели малость, повспоминали. Я отечественную войну, гайдамак германскую, какая до революции была. Поднимаюсь идти домой. На прощание говорю гайдамаку, дескать, благодарю за чай, сахар я не брал. Он мне в ответ. Чё ты, Иван Васильевич, мой званый гость, пешком потопаешь? Ты ж кубанский кавалерист. Садись на моего выездного жеребца, мигом домчит. И опять мне невдомёк, что от Потеряева озера до моей хаты 10 воробьиных шагов. Отказываться неловко. Заученным манером вскакиваю на разгоряченную коняку. И понес он меня. Такой свист в ушах, я аж зажмурился. Страшно. Вдруг петух запел. Открываю глаза, тишина, вроде светает. Кругом могильные кресты, оградки. А сам я сижу не на лихом коне, а на надгробном камне Гайдамакова. Торчков зябко передернул плечами. «Вот, Игнатьич, где я страху натерпелся. Жуть! До этих пор, как вспомню, мороз по коже продирает». «Почти как в стихотворении Пушкина», — рассмеялся Антон. «А подо мною не конь, а старая скамья. Вот что случается порою». «Ну, Игнатьич, обижаешь», — не на шутку расстроился Торчков. «Не веришь?» — спроси у Арсентия и Нюшкина. Он очевидцем был, когда я по утрянке с кладбища напролом через ограду продирался. Секрет хочешь знать, вот в чем. Арсентий мне разъяснил. Когда, значит, я из вашего двора после сытного ужина вышел, гайдамачиха с пустым ведром дорогу пересекла, потеряя его озеру, направлялась. Я, понятно, ругнулся, что под ногами ведьма не путалась. Тут она, должна быть, со зла колдовство и напустила. И Нюшкин вполне трезвый следом за мной шел. Слыхал, как в ответ на мое серьезное предупреждение гайдамачиха чего-то буркнула, и сразу я, волчком-волчком, закрутился-закрутился и с глаз пропал. Арсюха — мужик не робкого десятка, но как увидал такую свистопляску, и он сдрейфил. Прибег домой, шмык под одеяло, а утром будто черт ему в уши дудит, «Иди, дескать, на могилке, выручай друга». С опаской, однако, пришел Инюшкин к кладбищу. Думал, приснилось, а я и вправду, как дикий кабан, через кладбищенскую изгородь на волю рвусь. Зная, что кумбрыка не переслушать, Бирюков извинился перед разговорчивым земляком и подошел к судачившим у избы Тиуновой женщинам. Те сразу примолкли. Лишь Таня Инюшкина, с мужем которой Анатолием Антон учился в одном классе, вроде обрадовалась и тревожной скороговоркой стала рассказывать, как очень таинственно исчезла Тамара Тиунова. В это время из избы вышел подполковник Гладышев. Таня разом замолчала. Подполковник отозвал Бирюкова в сторону. «Что, Николай Сергеевич?» — спросил Антон. «Головоломка какая-то. Придется берег озера тщательно обследовать. Мы посоветовались с прокурором. Если труп не обнаружим, предлагаю тебе остаться здесь на несколько деньков, да побеседовать обстоятельно с народом. Официальных следственных действий пока не проводи. Прислушайся, что в селе говорят, прозондируй наиболее вероятные версии, если они возникнут. Наклюнется мотив преступления, сразу следователь начнет работать вплотную».